В первые, достаточно медовые годы, у них с Катей все было хорошо. И даже имелась такая игра. Утомленная, но не насытившаяся Катя задумчиво спрашивала: «Ну, кто еще хочет учительского тела?» «Я», — объявлял Башмаков. После многолетних недолетных страхов он страшно возгордился своей безотказностью. «А как же нам тогда разбудить спящего царевича?» «Точно так же, как разбудили царевну». И разбуженный царевич совершал чудеса, а в привычных, почти рутинных движениях обретался вдруг восторг неземных судорог. Потом восторг постепенно превратился в заученное удовольствие. А еще некоторое время спустя лежащее рядом учительское тело стало вызывать, в лучшем случае, нежное равнодушие. Восторг вернулся только с Ниной Андреевной. Башмаков все чаще стал сравнивать Катю с любовницей. И, надо сказать, не в пользу жены. Когда они с Катей ссорились из-за ерунды, невымытой посуды или Дашкиных проказ, Олег Трудович садился перед телевизором и начинал представлять себе, как однажды на глазах рыдающей Кати он соберет вещи, поедет к Нине Андреевне, позвонит в дверь, и та бросится ему на шею: «Зверёныш!» Ее муж как-то выпадал из всех этих умонастроений. Месяца через два после того памятного разговора о ребенке Нина Андреевна заболела и не появлялась на работе 4 дня. А когда появилась, похудевшая и побледневшая, Башмаков повел ее в обеденный перерыв в беседку возле доски почета и спросил, что случилось. «Ничего особенного. Муж не захотел второго ребенка». «Ты?» — опешил Башмаков. «Нет, ты», — с ненавистью ответила она. После этого разговора они не поливали цветы полгода. Эту полугодовую размолвку в лаборатории, конечно, заметили. Даже Оби-Ван Кеноби зазвал как-то Башмакова к себе в кабинет и после некоторой заминки попросил: «Олег Трудович, вы уж как-нибудь поласковее с Ниной Андреевной. Все-таки у нее муж инвалид». А потом все вернулось. Хотя, конечно, вернулось не все, несмотря на то, что Нина Андреевна, плача на груди Башмакова, обещала ждать до конца жизни, когда бы он ни решился. Он даже жалел, что Катя больше не выгоняет его из дому. Тогда все было бы проще. Тогда второй побег давно удался бы, и не было бы, наверное, никакой Веты. Если бы, да кабы. Глава 10. Эскейпер подошел к книжным полкам, развешанным по стене в шахматном порядке. Это была идея жены. Таким образом получались ниши, куда можно было поместить большие альбомы, керамику, сувениры и прочую украшательскую никчемность. Две ниши были заполнены Катиной коллекцией гжели. Она начала собирать эти ультрамариновые фигурки, вазочки, розеточки давным-давно, после того, как свозила класс на экскурсию в гжель. В школе скоро проведали об этом увлечении. И коллеги, но особенно родители, зная Катину строгость, стали к праздникам и просто так, от полноты душевной, делать взносы в ее коллекцию. Мерзавец Вадим Семенович подарил Кате свое ультрамариновое сердце на подставке, пронзённое золотой стрелой. К 15-летию педагогической деятельности ей преподнесли большой, размером с 3-литровую банку, фаянсовый самовар, увенчанный самостоятельным заварным чайничком и укомплектованный 6 гжельскими чашечками на блюдцах, а в чашечках – маленькие золочёные ложечки. Башмаков к 20-летию свадьбы, учитывая профессиональные интересы супруги, вручил Кате фаянсовую иллюстрацию к Евгению Онегину под названием «Раненый Ленский». Молодой, бакенбардистый мужчина полулежит на ультрамариновом снегу, с грустью глядя на выпавший из его руки наган. «Идиоты!» – молвила Катя, с благодарностью принимая подарок. «Онегин же убил Ленского на повал!» Сначала Башмаков не хотел брать с собой на Кипр никаких книг. Но потом, просто так, на память, решил прихватить тот некогда запретный роман «В круге первом». Его безымянный корешок торчал теперь меж томами богатого собрания сочинений, выпущенного специально к возвращению Солженицына в Россию. Заодно Олег Трудович снял с полки и самиздатовский сборник песен Высоцкого. Этот самопальный томик появился на свет благодаря свадьбе убежденного холостяка Каракозина, утверждавшего, что никогда не женится, ибо уже женат на горных лыжах. Джедай даже приторговывал на Кузнецком мосту, добытым в сельских магазинчиках, книжным дефицитом. И подрабатывал обивкой дверей в новостройках, чтобы скопить деньги для очередной поездки на Домбай. Оттуда он возвращался загорелый, бодрый и рассказывал в мужском кругу об очередной победе над женой или дочкой какого-нибудь партийно-советского крупняка. Таким образом, он, кажется, сводил счеты советской властью. Все эти выхоленные особи еле стояли на горных лыжах и потому легко падали в объятья мастерски катавшегося джедая. Впрочем, Каракозин совсем даже не был бабником. Хотя по лабораторному телефону, к неудовольствию Люси, его постоянно спрашивали разнообразные женские голоса. И он, конечно, соглашался на свидание, но с видом сельского доктора, вынужденного в силу клятвы Гиппократа ехать к пациентке за 20 верст в пургу.